то же время Линк парил в воздухе с помощью самого поля искажения, похожей на какое-то мистическое, владеющее мечами божество. Стена морской воды с обеих сторон достигала 500 футов. Затем он швырнул огненный шар в сторону сухого участка земли посередине. Достигнув земли, Линк резко поднял вторую руку, в которой был пылающий гнев небес. В этот момент морская вода, которая разошлась и поднялась высоко с обеих сторон, обрушилась на него. Две высокие волны столкнулись друг с другом. Одновременно огненный шар разрушителя пустоты взорвался во внезапном потоке морской воды. В одно мгновение некогда чернильно-голубая морская вода стала ослепительно-багровой. Морская вода под ногами Линка начала подниматься, как гора, при внезапном взрыве энергии под поверхностью воды. Тело Линка плавало по волнистым волнам моря, невесомое, как бабочка, развивающаяся посреди шторма. Прошли моменты, и энергия разрушителя пустоты была наконец поглощена морем. Линк чувствовал, как вода начинает кипеть и пар поднимается с ее поверхности. Филина, которая наблюдала за всем этим на расстоянии, увидела след белого пара, поднимающегося к небу с моря. Еще более странным было то, что паровой след, похоже, вызвал что-то в тайфуне, поскольку вращение столба облаков начало набирать скорость. Облака также сгущались, расширяясь, пока они не заполнили небо почти полностью. Ветер бушевал еще сильнее, и вскоре Филине, которая парила в 10 милях от нее, было трудно поддерживать равновесие в воздухе. У Филины тогда не было выбора, кроме как набрать еще большую дистанцию между собой и Линком. Вдалеке она могла видеть Линка, качающегося по волнам. Его тело посреди шторма излучало ослепительный свет, который освещал и небо, и море, как солнце. Время от времени волшебная палочка и меч в его руках испускали лучи темно-красного света. Некоторые растворились в облаках, а некоторые в море, а другие просто рассеялись в воздухе. Энергия, которую Линк испускал, имела эффект гигантской невидимой руки, раздувающей воздух, до такой степени, что облака теперь распространялись с ужасающей скоростью, с дико воющими ветрами, как крики тысячи призраков. В этот момент Линк походил на Бога, ходящего среди смертных людей, господствующего над стихийными силами мира. Эта сцена, вероятно, будет запечатлена в памяти Филины на всю жизнь. А во, столб облаков начал двигаться прямо к островам неподалеку. Сначала он медленно перемещался через океан со скоростью не более 10 футов в секунду, но со временем циклон начал ускоряться, достигая удивительной скорости в 100 футов в секунду. Линк внимательно следил за массивным циклоном. Как пастух он потащит самую большую овцу в мире перед собой обратно на правильный путь, когда та отклоняется от курса. Филина. Ветер донес голос Линка. Филина сразу же полетела в его сторону. Линк, который все это время парил в воздухе на поле искажения, вернулся на спину дракона и сосредоточился на том, чтобы направлять циклон. Циклон теперь вращался все быстрее и быстрее, преодолев более 100 миль океана. Отрицательное давление, вызванное высокоскоростным вращением циклона, также начало втягивать морскую воду в глазок вихря, пока он, наконец, не образовал возвышающийся столб воды. Подсчитав, что между циклоном и островом магнетической магии осталось около 10 миль океана, Линк в последний раз шлепнул свою овцу, прежде чем наложить заклинание невидимости на себя и Филину. В то же время он вливал часть своей энергии в рунический камень в своей руке, вступая в контакт с флотом Ферди, которые ждали в гавани. Когда они были высоко в воздухе, Филина могла издалека видеть, что высшие эльфы на острове даже не осознавали опасности, в которой они оказались, и все посчитали это просто дождем. «Они умрут», — Филина звучала несколько обеспокоенно. Линк, который мог видеть состояние острова даже более ясно, чем она, покачал головой. На острове не более нескольких сотен шахтеров. Также есть магический часовой 7-го уровня. Его магии должно быть достаточно, чтобы защитить шахтеров-эльфов. Конечно, ветер унесет их всех. На острове. Это проклятая погода. Все было хорошо несколько минут назад. Что за внезапный шторм? Шахтер высших эльфов поспешно направился к одному из домиков на деревьях и, оказавшись внутри, начал выжимать одежду. Внезапно раздался крик снаружи. «Выходи быстрее, это циклон!» Шахтер высунул голову из окна и уставился на приближающийся столб ветра и облаков, которые возвышались над островом, словно небесное копье, пронзающее небеса. «Быстрее, давай отсюда!» Он слышал голос высшего эльфа на ветру. Быстро придя в себя, шахтер начал бегать за магом и увидел, что другие шахтеры тоже сбежали из своих убежищ и собрались вокруг мага. Маг достал семя и начал изливать в него силу природы. Когда он бросил семя в море, раздался внезапный грохот, и из воды появилось большое количество виноградных лоз, которые скручивались в форму длинного узкого корабля в форме копья. «Быстро, садись в лодку, быстрее!» — крикнул маг, который первым сел на судно. Несколько минут спустя все шахтеры поднялись на борт. Маг немедленно сосредоточил свою силу природы на корабле, и сделанные из лозы весла, которые выровняли две стороны корабля, начали грести на максимальной скорости. Затем корабль послал струю гермагнитного железа, движущуюся со скоростью более 50 футов в секунду. Но это было недостаточно быстро. 5 минут спустя циклон обрушился на весь остров. «Боже мой, все разрушено! Это должно быть божественное возмездие!» «Быстро, волшебник, циклон нас догоняет!» «Молчи, я уже делаю все возможное!» Маг отчаянно вливал больше энергии в корабль, ускоряя его, но это было бесполезно. Прошло 6 минут, и циклон все еще не прекратил преследование, беспощадно втягивая их с невероятным всасыванием, как рука злого божества, пытающегося загнать их всех в загробную жизнь. «Держитесь крепче!» Маг безумно вливал оставшуюся силу природы в корабль, и виноградные лозы начали вытягиваться из корабля, словно щупальца, прижимаясь к каждому члену корабля, чтобы удержать их на месте. В то же время над кораблем выгнулись другие лозы, образуя своего рода навес над всеми ними. Был момент невесомости, когда корабль быстро вышел из-под контроля и подпрыгнул, как будто его уносили в воздух. Это продолжалось в течение получаса, прежде чем корабль, наконец, упал в море. Воздух внутри был наполнен гнилостным запахом рвоты. «Фу, кого вырвало мне на лицо, отвратительно!» — сказал кто-то слабо. «Кто-то обмочился на меня. Эйлас, ты обделался!» Открыв виноградный навес, волшебник высший эльф высунулся с одной стороны корабля и достал свой компас. «Слава богам, нас не унесло слишком далеко. Давайте вернемся на остров и отдохнем там». Но как раз тогда один из шахтеров высших эльфов закричал. «Смотрите, там флот. Это флаг с тремя листьями. Это флот Ферди. О, что они хотят?» — сказал другой шахтер, сузив глаза. «О, нет, они направляются на остров!» — воскликнул высший эльф маг. «Мы не можем позволить им добраться до острова». Маг встал и направил свою волшебную палочку в воздух, создавая шар зеленого тумана. В то же время он произнес заклинание усиления звука и крикнул в сторону кораблей. «Помогите! Помогите!» После крика он тихо сказал шахтерам. «Когда они доберутся до нас, мы позволим им сопроводить нас обратно на остров Зари, и ни слова о наших шахтах на острове, иначе будут последствия». «Ясно», — сказали шахтеры в унисон, их лица серьезны. Глава 459. «Нет шансов». Флот Ферди быстро прошел мимо кораблей высших эльфов. Вода плескалась, обливая высших эльфов, которые звали на помощь. Затем флот из трех больших магических кораблей уплыл прочь. Моряки на палубе рассмеялись от того, как жалко выглядели высшие эльфы. Флот вскоре уплыл, игнорируя их. Высохшие высшие эльфы на кораблях были ошеломлены. «Они просто уплыли, они проигнорировали нас, они видели, как мы чуть не умерли, и они ушли». «Я не думаю, что мы умрем», — сказал кто-то слабо. Маг наконец-то все понял. Сжав зубы, он сказал. «Черт, они, должно быть, обнаружили остров. Что же нам теперь делать?» — спросил шахтер. Маг покачал головой. «Мы пока ничего не можем сделать. Мы им не соперники и не можем их остановить. Давайте вернемся на остров Рассвета и попросим наш флот преподать им урок». Высшие эльфы обосновались на острове Рассвета уже много лет назад, и их флот был самым сильным. Если бы они захотели, они могли бы победить флоты всех королевств так же легко, как осенний ветер сметал опавшие листья. В Фирумане высшие эльфы были царями морей, никто не мог им противостоять. Группа высших эльфов гребла веслами и хмыкала, возвращаясь на остров Рассвета. Через некоторое время шахтер вдруг сказал: «Эй, ты не думаешь, что это странно? Шторм только что прошел, и появился флот Ферди, направляясь прямо к острову. Как ты думаешь, они устроили этот шторм?» «Это возможно. Их лорд – легендарный маг. У него действительно может быть такая способность». Другой шахтер тоже начал что-то подозревать. Маг высших эльфов насмехался. «Что ты знаешь?» – сказал он насмешливо. «Смертный не может контролировать такой шторм. Ни один маг в мире не может сотворить такое заклинание, если не станет богом». «О, ясно. Этим проклятым фердианцам так повезло, Шахтер ругнулся. В небе Линк посмотрел на высших эльфов на расстоянии и сказал Филине: «Пойдем на остров». Но эти высшие эльфы сказали, что они собираются привести флот. Филина умела читать по губам, поэтому немного волновалась. Однако она все же сменила направление и полетела к магнитному острову. «Не волнуйся, они не смогут вызвать конфликт из-за острова», — со смехом сказал Линк. «Высшим эльфам понадобится одна неделя, чтобы добраться до острова Рассвета. К тому времени было бы слишком поздно». Филина быстро догнала флот. Она была все еще невидима. Когда они оказались над флотом, Линк спрыгнул с ее спины. «Хорошо, твоя миссия завершена. Возвращайся в Ферде», — сказал Линк с палубы. «Хорошо». Филина повернулась и ушла. Линк показал себя. Селин, Джекер и генерал были на палубе. Трое мгновенно подошли к нему. Генерала звали Грейсон. Очевидно, он был пиратом в южных морях и грабил торговые корабли, но потерпел неудачу при нападении на корабль Ферде. Он был очень опытным и не имел плохой репутации. Он только отбирал товары и никогда никого не убивал, поэтому Джекер помиловал его. В конце концов он решил не уходить. Он даже присоединился к гвардии Ферде и внес большой вклад против королевской армии Дилонга. Когда был основан флот Ферде, он, естественно, стал генералом. Линк должен был проконсультироваться у него насчет вопросов о море. «С нашей нынешней ситуацией, сколько еще мы сможем добраться до сломанных островов?» «Сэр, мы доберемся туда через 2,5 часа». «Хорошо, хорошо, я пойду отдохну. Дай мне знать, когда мы туда доберемся». «Да, сэр». «Селин, хватит стоять там. Пойдем со мной в каюту». Линк помахал Селине. Флот Ферди был очень строг, и моряки долгое время были в море. Все они были как похотливые животные. Даже свиноматка могла прийтись им по вкусу. Селин было опасно стоять там. «О, уже иду». Селин чувствовала себя неловко всю эту поездку. Она поспешно спряталась в каюте вместе с Линк. Оказавшись внутри, Линк сел перед столом. Он достал недоделанную книгу заклинаний и продолжил писать. Через некоторое время он понял, что Селин стало скучно, и передал черновик, который он закончил. «Это книга заклинаний, которую я написал. Помоги мне пробить дыры сбоку и связать страницы вместе». «Хорошо». Селин была счастлива сделать это. Она пробивала дыры во время чтения и действительно заинтересовалась содержанием. «Ух ты, зачаровывать так легко, я чувствую, что даже я могу это сделать», — Линк усмехнулся. «Это просто базовые чары для учеников». В конце концов, Селин научилась магии. Ее уровень был даже выше, чем у большинства учеников, и она была умна. Естественно, ей будет легко. Она была ошеломлена. «Понятно, но ты все так интересно описываешь. Это более привлекательно, чем те скучные книги, которые я читал раньше. Если ты напишешь такие книги, я обязательно изучу это». Стиль Линка состоял в том, чтобы сначала написать интересный, простой и легко применимый пример. Например, в этом экземпляре описан базовый талисман. Он использовал только 1000 рун. После создания и добавления маны он превратится в талисман. После того, как интерес читателя возрос, книга начнет вводить конкретную используемую теорию. Этот процесс тоже был интересным. Линк использовал обычные явления для сравнения, и это было легко понять. Селин прочитала 3 черновика и была готова попробовать. Обняв Линка за руку, она заскулила. «Я хочу попробовать прямо сейчас. Могу ли я соединить эти страницы попозже?» Линк не мог ничего сделать. Поскольку ей это нравилось, он просто сказал: «Хорошо, отложи бумаги в сторону. Вот, поэкспериментируй с этими материалами». Селин с радостью пошла на эксперимент, позволив Линку сосредоточиться на писательстве. Время шло, и 2,5 часа пролетели незаметно. Голос Джекера зазвучал снаружи. «Сэр, мы прибыли». Линк собрал свои документы. Он повернулся к Селин, но обнаружил, что она погружена в чары, поэтому решил не беспокоить ее. Он выскользнул из каюты. Снаружи Линк увидел остров магнетической магии, который был поражен ураганом. Остров был маленьким, всего 300 футов в ширину. На самом деле это был просто кусок рифа, который уткнулся над поверхностью воды. «Бросайте крюки», — приказал Линк. Моряки сделали, как им сказали. Вскоре 3 военных корабля соединили 4 гигантских кабеля с крошечным островом. Линк стоял на острове. Когда моряки почти закончили, он позвал: «Хорошо, обратно на корабль». Моряки не знали, что планировал Линк, но они немедленно отскочили назад. Линк стоял в центре. Он нажал на скалу посередине и налил свою силу дракона. Легендарная сила дракона врылась в скалу и продолжала распространяться, не останавливаясь, пока не достигла глубины более 1000 футов. Это расстояние не было его пределом. Тем не менее, Линк чувствовал, что шахта уже была довольно редкой в этом диапазоне. Было бы бессмысленно продолжать копать. Глубоко вздохнув, он произнес пространственный раскол. Бум! Раздался взрыв. Весь угол рифа был оторван от фундамента из пространственного разрыва. Огромная обломанная руда начала скользить по фундаменту, но сила дракона Линка быстро распространилась по всему рифу. Он активировал силовое поле. Под этим силовым полем весь кусок руды распух, как пенопласт. Он как-то начал плавать, а свободные кабели туго натянулись. Все на корабле были ошеломлены. «Чего вы ждете?» «Поплыли!» Линк кричал. Он не стал бы таким деликатным, как высшие эльфы. Он просто забрал весь геромагнитный железный рудник. На самом деле этого было не так уж и много. Он действительно хотел сделать пространственное кольцо и сложить туда все это. Впрочем, это тоже было хорошо. К тому времени, когда высшие эльфы вернутся, остров исчезнет, и конфликт станет ненужным. Все закончится. Джекер наконец отреагировал. Оправившись от шока, он закричал. «Скорее, поторопитесь. Отплываем». Генерал Грейсон побежал в комнату капитана, крича: «Тяни паруса, добавь ману ветра в левый полный руль на 20%. Мана потекла, и три военных корабля начали тянуть гигантский рудник к Ферде. Рудник набирал скорость. Наконец, он поддерживался на уровне 100 футов в секунду. Все это время Линк стоял на нем. Он использовал силовое поле для поддержания баланса шахты, чтобы она не опрокинула три корабля. Это была, вероятно, самая агрессивная техника добычи руды в истории Фирумана. С другой стороны, маг высших эльфов и более 100 шахтеров все еще усердно гребли на своем корабле, приближаясь к рассвету острова. Раз, два, братья, когда мы доберемся до рассвета острова, мы преподадим этим жалким людям урок. Эй, мы трудолюбивые шахтеры. Эй, мы стираем руки в кровь, чтобы создать процветание. Эй, неизвестно, кто это начал, но пока эти шахтеры потели над веслами, они начали петь. Корабль ускорился. Они плыли так много часов, расходуя всю свою энергию и дух. Все они были уставшими, как собаки. В этот момент на горизонте внезапно появилась черная точка. «Смотри», — указал моряк. «Я думаю, что это наш торговый корабль». У острова Рассвета и Ферди были очень тесные торговые отношения. Остров Рассвета производил магическое оборудование, ценные лекарственные средства и тоники. Ферди продавал им природные ресурсы со всего мира. На данный момент остров Рассвета зарабатывал вдвое больше, чем Ферди. Они ничего не могли с этим поделать. Это не их вина, что высшие эльфы были такими продвинутыми. Маг тут же сказал: «Здорово, на корабле обязательно будет белохвостая сова для отправки сообщений. Мы заставим их послать письмо. Да, пусть наши военные корабли придут и научат этих людей уму-разуму». Шахтеры замахали кулаками. Сегодня у них было много разочарований. Глава 460. Недопустимо. Волны бились друг о друга, и подобно летающим тарелкам, три магических военных корабля мчались по поверхности, казалось бы, безграничного океана. Волшебные военные корабли были длиной 50 футов. Их обтекаемые тела были покрыты туманным слоем пурпура, усеянного чем-то похожим на звезды. На палубе стояла мачта, на которой висел парус с серебряным цветком. Вокруг цветка было кольцо из колючек, которое в свою очередь было окружено бесчисленными волшебными рунами. Флот принадлежал воробьям серебряного шторма, которых боялись все моряки Фирумана. В этот момент их паруса были наполнены морскими ветрами, двигавшими все три корабля с невероятной скоростью. На палубе передового военного корабля стоял хорошо сложенный высший эльф с немного седыми волосами, растущими из его висков. Он был занят осмотром океана с помощью мощного телескопа. Они получили приказ от своей королевы в 10 часов утра. Королева приказала им направиться прямо к сломанным островам, прогнать военные корабли Ферди с островов и вернуть себе контроль над шахтами. Она также проинструктировала свой флот вступать в бой с вражескими кораблями, и, если начнется бой, им было разрешено потопить любой из этих военных кораблей, но только при условии, что первый удар был нанесен противником, и что все это был записан в кристалл памяти. Сломанные острова наконец появились на горизонте, но поразительным был тот факт, что, похоже, не было никаких признаков флота Ферди. На палубе высший эльф положил свой телескоп и повернулся к другому высшему эльфу, который был одет как волшебник. «Мастер Ван Хилон, вы чувствуете магическую активность?» Волшебник высших эльфов Ван Хилон был пространственным волшебником 9-го уровня, командующим 9-м боевым магическим легионом, а также советником королевы. Он и 300 других элитных боевых магов были на борту в качестве меры против любой магической конфронтации. Естественно, они искали Линка, лорда Ферди и самого легендарного мага. Магия высших эльфов содержала непостижимые секреты. Волшебник Пиннакла 9 го уровня и 300 других элитных боевых магов 7 го уровня, оснащенные ассортиментом мощного магического снаряжения и магических кругов, возможно, не обладали гибкостью одного легендарного мага, но этого было бы достаточно, чтобы сравняться с ним. Все это было доказано и проверено в бою пророком этого поколения высших эльфов Брайантом. По правде говоря, в игровом мире высшие эльфы однажды отправили несколько сотен магов на штурм крепости Арида, что было лишь небольшой частью магических сил высших эльфов. Только перед лицом ухудшающихся обстоятельств на более поздних стадиях игры высшие эльфы начали отправлять в бой тысячи своих боевых магов. В целом, хотя высшие эльфы жили исключительно на острове Рассвета, они были вершиной всего Фирумана с точки зрения военной мощи. У них просто не было сил эффективно управлять всеми расами на континенте, если бы они решили покорить весь Фируман. Со времени бедствия Маны, произошедшего 3000 лет назад, высшие эльфы приняли политику гордой изоляции. Благодаря такой политике они установили свою крепость на огромном острове вдали от континента, чтобы получить позиционное преимущество над остальной частью континента. В процессе им удалось удержать людей на континенте под своим ногтем, вмешиваясь в любые попытки объединения человеческой расы, которые включали либо подстрекательство к мятежу, либо убийство. Они предпримут такой подход против не только людей, но и других рас континента. В течение 3000 лет высшие эльфы сохраняли свои позиции на вершине всего Фирумана, полагаясь на свое превосходство в магической силе и несравненной хитрости. Расы континента видели тысячи войн и кровопролитий друг против друга на протяжении тысячелетий, жизни их людей в постоянной нищете и столпотворении. Только высшие эльфы оставались незапятнанными любой формой войны, и жили на острове Рассвета в относительном мире и роскоши. Высшие эльфы всегда стояли в стороне от всех великих изменений в истории, насмехаясь над близорукостью жалких смертных, постоянно воюющих друг с другом на главном континенте. Для обычных людей они были спокойными и достойными существами, не затронутыми делами остального мира. На палубе корабля Ванхилон покачал головой. «Капитан Лэнгдон, я не чувствую никакой магической активности с острова. Пространственное колесо также указало, что все в порядке, и никто не использовал там пространственную магию». Капитан Лэнгдон нахмурился, затем поднял руку, отдав приказ своей команде: «Готовьте оборонительные круги, готовьтесь к битве». Все было слишком тихо. Была вероятность того, что противник мог использовать заклинание высокого уровня, чтобы скрыть свое присутствие, и любая засада от такого противника высокого уровня стоила бы им жизни, если они не были готовы. Три военных корабля раскинулись в форме треугольника и значительно замедлились. Магическая энергия закрутилась в середине треугольника, где между этими тремя кораблями начала формироваться незначительная магическая связь. Если бы это был какой-то другой флот с континента, они не были бы такими осторожными. Тем не менее, противником, против которого они выступили, был лорд Ферди, который также был легендарным волшебником. Волны теперь мягко били по военным кораблям, и высшие эльфы на борту были настороже, готовые к любому признаку нападения. Теперь военные корабли медленно приближались к островам. Через полчаса они достигли внешней области островов. На протяжении всего этого капитан Лэнгдон внимательно следил за окружающей обстановкой, ни разу не опуская телескоп. Постепенно он начал чувствовать, что что-то не так, как будто чего-то не хватало на картинке, но он не мог точно сказать, что это было. «Мастер Ванхилон, вы чувствуете это?» – прошептал он. Телескоп все еще прикреплен к одному глазу. Ощущение в нем, что что-то не так, еще не утихло. Странно, чего здесь не хватает. За все свои годы в качестве капитана Лэнгдон много раз проходил мимо сломанных островов и чувствовал себя в безопасности каждый раз, когда смотрел на них. Он был первым, кто открыл остров магнетической магии, который внезапно появился 2 года назад в океане. Он подумал, что это, вероятно, риф, поднявшийся на поверхность, или огромный метеор, упавший в океан. «Подождите, где был шахтерский остров?» Лэнгдон наконец понял, что случилось. Ванелан сделал то же самое наблюдение в то же время, что и он, и закричал. Шахтерский остров исчез. Как это было возможно? Хотя Шахтерский остров был не слишком большим, он не был достаточно маленьким, чтобы его можно было унести. При размере более 100 квадратных футов и весе более 1000 тонн такой огромный объект просто не мог раствориться в воздухе. Два высших эльфа стояли на палубе и смотрели друг на друга с изумлением. Спустя некоторое время, Лэнгдон спросил, остров магнетической магии только недавно всплыл. Как вы думаете, он мог погрузиться обратно в океан? Понятия не имею. Давайте посмотрим поближе. Ван Хелон нахмурился, так как он чувствовал, что все не так просто, как казалось. Три корабля начали медленно продвигаться. Через полчаса они наконец достигли того места, где раньше находился остров магнетической магии. Группа высших эльфов была отправлена на поиски острова, но не нашла ни единого намека на то, где он мог бы быть. Он исчез. Лэнгдон снял шляпу капитана и провел пальцами по густой массе темно-зеленых волос. Он все еще не мог понять, что случилось. Ван Хелон стоял на одной стороне корабля, его глаза наполнились серебряным сиянием, когда он начал магическим сканированием до 200 футов под океанскими водами в поисках любого следа острова, но тем не менее он ничего не нашел. 200 футов были пределом его подводного зондирования. Не видя ничего, кроме чернильной воды океана, он наконец сдался. Потеря такого ценного участка земли была бы большим ударом для всех. Капитан Лэнгдон подошел к магу и нахмурился. «Мастер, как вы думаете, народ Ферди как-то связан с этим?» Ван Хелон покачал головой. «Я не знаю, я действительно не знаю, что здесь произошло. Это действительно превзошло пределы его воображения. Если люди Ферди действительно заставили весь остров исчезнуть, как они это сделали?» Он не мог придумать, каким образом они могли совершить такой подвиг. Лэнгдон не удовлетворился отсутствием ответов. Он приказал флоту проплыть вокруг области, но все же никто не смог ничего поднять. Отсутствие Шахтерского острова и флота Ферди ввергало всех в недоумение. Что теперь? Он посмотрел на Ван Хелона, открытого для всех предложений на данный момент. В недоумении от того, что делать дальше, Ван Хелон долго размышлял, прежде чем сказать. «Полагаю, здесь нечем заняться, кроме как записать все и доложить королеве. Я думаю, это все, что мы можем сделать сейчас». Высшие эльфы засуетились на трех кораблях, составляя отчет обо всем, что они видели и слышали. Когда все было сказано и сделано, капитан Лэнгдон, наконец, отдал приказ прокладывать курс домой. Два дня спустя корабли достигли порта рассвета. Ван Хелон немедленно бросился в нефритовый дворец, принеся с собой известие об исчезновении острова королеве высших эльфов. Он встретил королеву, которая была с легендарным волшебником Брайантом, в саду магии. После просмотра содержимого кристалла памяти Ван Хелона королева высших эльфов спросила Брайанта: «Как вы думаете, кто за этим стоит?» Брайант развел руками и с уверенностью ответил ей: «В этом нет никаких сомнений. Будь то странная буря или исчезающий Шахтерский остров, за всем этим должен стоять Линк. Как сам легендарный маг, Брайант был знаком с этим уровнем силы. Любой на легендарном уровне силы способен на необычайные подвиги, о которых не может мечтать ни одно обычное существо. Хотя он все еще не знал, как Линк сумел справиться с этим, он был уверен, что он тоже мог бы сделать что-то подобное». Королева высших эльфов погрузилась в задумчивость. Через некоторое время она наконец сказала: «Они не оставили никаких доказательств нечестной игры. Их противник перехитрил их таким образом, что высшие эльфы не были в состоянии ответить. Украсть у них целый Шахтерский остров было потерей, которую высшие эльфы не испытывали более 3000 лет. Это было действительно недопустимо». Глава 461. Делай дело без шума и пыли. На море. Три военных корабля Ферди тянули гигантскую штуку по морю. Они не пошли к Ферди. В противном случае весь мир узнает, что они украли остров высших эльфов, и это вызовет кучу проблем. Такие вещи нужно было делать без шума и пыли. Они плыли 3 дня, избегая всех чужих кораблей. К сумеркам 3-го дня 3 военных корабля остановились в уединенной бухте на юге Ферди. Она была около 6 миль от земли. «Хорошо, теперь все возвращайтесь на пирс. Помните, сегодня ничего не случилось», — Линк сказал Джекеру, который был на военном корабле. «Понял». Джекер отдал честь Линку. Военные корабли начали поворачивать к порту Ферди. Линк стоял на гигантской плавучей шахте, наблюдая, как они уходят вдаль. Он глубоко вздохнул и начал изливать силу дракона в рудник. Через несколько секунд сила дракона была равномерно распределена внутри рудника. В ходе этого процесса он потратил более 10 000 баллов. Пространственное искажение. Антигравитационное силовое поле. С мягким гулом, тонкое кольцо детальных рун растянулось по всей поверхности рудника. 2 секунды спустя руны окружили всю шахту. Впервые Линк использовал пространственное искажение в северном скелетном форте. Это было то же самое заклинание пространственного искажения, но теперь оно было намного более сложным и детальным, чем раньше. Это заклинание вмещало в себя совершенно новое понимание пространства и богатый опыт Линка. Руны работали 2 секунды. Затем этот 100-тысячетонный камень взлетел в воздух. Первоначально камень был шириной 300 футов и высотой 900 футов. После того, как Линк изменил его заклинанием, его объем был как минимум в 8 раз больше и увеличился вдвое. Когда этот гигантский кусок скалы находился в воздухе на высоте 60 футов, он был похож на плавучий город. Сила дракона, которую он добавил, сгорала со скоростью 500 очков в секунду. Линк знал, что он не мог продержаться слишком долго. Он толкал камень к Ферди со скоростью 120 футов в секунду. Буря ветра звучала в ушах Линка. Этот звук шел от этой гигантской скалы, разрывающейся в воздухе. Примерно через 20 секунд скала сдвинулась на 1000 футов, и Линк не мог продолжать движение. Он прогнулся, и огромный камень рухнул. 2 секунды спустя раздался приглушенный гул. Земля была раздроблена, и камень раскололся на множество больших кусков. Линк подсчитал, что если он использует силовое поле антигравитации, чтобы поднять что-то тяжелое на 2500 футов в воздух и уронит этот предмет, сила удара будет эквивалентна легендарному заклинанию. Конечно, делать это было слишком глупо. Он просто представлял это для удовольствия. Место, которое выбрал Линк, было очень отдаленным. Почва была каменистой и бесплодной, поэтому здесь никто не жил. Естественно, никто не заметил этого волнения. Бросив рудник, Линк использовал силовое поле, чтобы медленно сойти на землю. Спускаясь, он внезапно почувствовал, что должен использовать силовое поле, чтобы создать заклинание, чтобы он передвигался быстрее. Он не смел использовать его раньше, потому что скорость восстановления его маны была слишком медленной. Полетные заклинания израсходуют много маны и сделают его уязвимым. Но теперь его сила дракона восстанавливается со скоростью 30 очков в секунду. Если бы он мог создать заклинание, которое тратило бы менее 30 очков, он мог бы путешествовать, не утомляясь. Это хороший план. Я разработаю это, как только у меня будет время. Оно должно быть гибким и максимально быстрым. По крайней мере, оно не должно быть медленнее, чем моя форма дракона. Подождите, если я добавлю это силовое поле к моей форме дракона, разве я не буду еще быстрее? Чем больше Линк думал об этом, тем более удивительным он был. К тому времени он приземлился на скале. У него осталось около 3000 очков силы дракона, поэтому он снова налил их, достигнув скалы, окружающей руду. Силовое поле Хиггса. Камень мгновенно стал мягким, как вода. Геромагнитное железо начало погружаться в каменную воду. Через несколько секунд весь кусок руды был спрятан в воде. После этого Линк облегченно вздохнул. Хех, даже если высшие эльфы обнаружат его, я могу сказать, что это собственность Ферди. У них нет доказательств, и они не могут его забрать. Они могут только смотреть на мою руду. Это было примерно в 30 милях от опаленного города. Линк спрыгнул со скалы и побежал к Ферди. Он был так быстр, что добрался туда за 10 минут. Линк рассказал Люси о местонахождении геромагнитного железа. После этого она все устроит, пока Линк будет в своей башне магов. Даже несмотря на свою физическую силу, он был измотан работой за эти дни. На верхнем этаже он наполнил большую ванну горячей водой. Он отдыхал в горячей воде в течение получаса, прежде чем пришел в себя. Лежа там, он услышал щелчок двери. Селин вернулась. Она вела корабль в порт, поэтому она прибыла немного медленнее. Видя, что Линк вернулся и все еще в ванне, она также разделась и вошла. Сидя напротив Линка, она омывала себя, говоря: «Линк, я собираюсь начать изучать магию чар». Линк засмеялся. «Надеюсь, ты не потеряешь интерес». «Не потеряю. Посмотри на мою ману». Селин подплыла к Линку и прижалась к нему. Она протянула руку и выпустила ману. Темно-синий шар света появился на ее бледных и нежных ладонях. Когда появился свет, Линк почувствовал, как его сердце замерло. Это был признак того, что его душа была затронута. Он был легендарным волшебником и имел могущественную душу. Было впечатляюще, что его душа могла так легко поддаться влиянию. Он изучал этот шарманы, тот оказался на уровне 7. Он был темно-синий, и если прищуриться, он мог разглядеть бесконечные магические руны, текущие внутри. Так мощно, неудивительно, что усилен талант предвидения. Это такая уникальная магия, это сила времени. Когда у меня будет время, мне придется изучить ее. Неудивительно, что Назама Повелитель Глубин перепробовал все, чтобы вернуть эту дочь в бездну. Если ее обучить, Селин может стать ужасным солдатом. «Ну что, я сильная?» – гордо спросила Селин. «Из всех магов в башне магов только Элиард немного сильнее меня, остальные все слабее». Она убрала свою ману и положила голову на грудь Линка. Рисуя круги на его мышцах, она пробормотала. «Когда я изучу чары, я модифицирую свою пушку, пока она не станет легендарным оружием. К тому времени даже ты не сможешь победить меня, ха-ха. Твоей маны действительно достаточно, чтобы выучить чары. Я напишу тебе заклинания. Просто возьми их, и если у тебя возникнут вопросы, запиши их всех. Я отвечу на них ночью». Селин была довольна. «Я знала, что ты поддержишь меня. Позволь мне наградить тебя». Она повернулась и села на колени Линка. Через некоторое время Селин устала и уснула. Линк же был полон сил. Он вернулся в свою библиотеку и начал писать. Ночь была тихой. На следующее утро Люси пришла сообщить о геромагнитном железе. Ее глаза были налиты кровью. Она, вероятно, вообще не спала. Вручая свиток Линку, она сказала: «Господин, мы уже построили шахту и организовали работы. Согласно плану, эта шахта может поддерживать 18 месяцев финансовых операций. 18 месяцев этого должно быть достаточно». Линк кивнул. Он был очень доволен этим. Этого времени ему было достаточно, чтобы наладить магическую индустрию в Ферде. Для этого было два препятствия. Чародеи и высшие эльфы. В настоящее время почти все передовое чародейское оборудование в Фирумане было произведено высшими эльфами. У них была практически монополия. Линк бы украл у них бизнес. Это было бы сложно, но это будет потом. Прямо сейчас ему нужно было большое количество чародеев. Где он их возьмет? Кроме обучения их в его башне магов, другим источником были бы магические академии повсюду. Среди них магическая академия Восточной бухты была самой важной. Видя усталость Люси, он слегка взмахнул рукой и произнес заклинание «Сущность жизненной силы». Легендарное исцеляющее заклинание 10 го уровня. Стоимость 1200 баллов. Эффект. Сила дракона превращается в сущность света и льется в тело цели. Это может значительно повысить ее жизнеспособность. Продолжительность уменьшается с увеличением уровня цели. Может длиться не более 30 дней. Примечание. Подарок от королевы красных драконов. Люси работала всю ночь и продолжала зевать. В голове она тоже чувствовала тяжесть и головокружение. Но с этим заклинанием она вздрогнула, а затем вся усталость исчезла. Она была в сотни раз живее, как будто у нее было бесконечное количество энергии. Она знала, что это сила заклинания. «Спасибо», — Линк улыбнулась. «Хорошо, не утомляйся. У тебя еще много дел. Ты мой самый важный менеджер. Я буду иметь это в виду». У Люси потеплело на сердце. Тем не менее, она была полностью заряжена и готова к труду. Как только она вышла из комнаты Линк, она вернулась к работе. Линк усмехнулся. Опаленный город смог развиваться так быстро, и территория смогла расти благодаря этим преданным последователям. К настоящему времени Линк закончил очарование чар и базовые чары. Он провел еще час, упаковывая их в книги. Рассказав о своих намерениях Селин, Линк нашел экипаж и направился к остановке дирижаблей в обожженном хребте. Остановка дирижабля, очевидно, принадлежала Ибам. Она еще не была открыта для публики. Как господин, только он мог войти туда. Дирижабли могут считаться его частными самолетами. После входа Линк сказал: «В Академию магии Восточной бухты». Если бы он хотел найти таланты из Академии, ему, очевидно, понадобилась бы помощь наставника Эриры. Две книги, которые он имел, были основными книгами очарования. Линк готовился опубликовать их, чтобы дать своей новой писательской карьере хороший толчок. После этого он планировал писать заклинания среднего и продвинутого уровня, даже на уровне экспертов. Он будет хранить эти книги высшего уровня в секрете. Они станут основой конкурентных преимуществ его запланированных семинаров. Глава 462. Неизлечимая болезнь. С неба отчетливо видны клочья разоренной земли, разбросанные по всему лесу Гервент после опустошительной войны. Силы Дилонга были полностью уничтожены в войне против армии Ферди. Также принимая во внимание тот факт, что Линг был легендарным магом, руководившим Ферди, у Дилонга не было другого выбора, кроме как отступить. К сожалению, как он и ожидал, заклятый враг Дилонга, королевство Саутмун, не упустил такой возможности совершить нападение на убийство. В этот момент королевство Саутмун планировало нанести последний удар по Дилонга в момент их слабости. Поскольку и Ферди, и королевство Саутмун были союзниками, Линг не мог желать лучшего результата. Как только королевство Саутмун прикончит Дилонга, деловые отношения между Ферди и Саутмун станут еще более гладкими, чем раньше. В то время как голова Линка была наполнена такими мыслями, пилот дирижабля впереди сказал ему: «Мой господин, мы приближаемся к Академии магии Восточной бухты. Хотите приземлиться внутри?» «Нет, попытайся приземлиться как можно дальше от Академии. Не хочу пугать людей внутри». Теперь он был легендарным магом, а также первым официально признанным легендарным магом среди человеческой расы. Если бы известие о его прибытии распространилось, все из Академии ринулись бы, чтобы поприветствовать его, и это было бы большой тратой его времени. Дирижабль приземлился на пустом участке в лесу за бухтой. Линк вышел из судна и направился в Академию магии. Пройдя несколько футов к нему, он использовал пространственный скачок, делая необходимые расчеты. Был яркий белый свет, и Линк исчез мгновенно. Через несколько секунд он стоял перед волшебной башней Эреры. В Академии, как всегда, было тихо. Несколько учеников бежали по каменной тропинке, ведущей к волшебной башне. Казалось, они не замечают Линка. Подойдя к входу в волшебную башню, Линк осторожно постучал по руне у входа. Мягкий колокольный звук эхом внутри. Через некоторое время дверь открылась, и из-за нее выглянул ученик, не старше 15 или 16 лет. Он посмотрел на Линка и был немного ошеломлен, прежде чем спросил: «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» Линк был одет в темно-синее одеяние ассасина, и меч свисал с его талии. Судя по мускулистому телосложению, ученик решил, что он, должно быть, был воином. Тело воина было украшено ослепительным набором магического снаряжения, и в этот момент ученик воздержался от каких-либо дальнейших предположений о человеке перед ним. «Мастер Мойра здесь, у меня с ней дела. Вы хотите увидеть учителя?» «Хаэм, она сейчас не в башне». Слегка разочарованный, Линк снова спросил: «Тогда, ты знаешь, где она сейчас?» «Она, вероятно, на небесном шипе. Она должна скоро вернуться». «Понятно. Кстати, Макрилай?» — спросил Линк еще раз, решив увидеться со своим учеником. «Она внутри. Подождите здесь, я пойду за ней». «Хорошо». Линк стоял у двери и ждал его. Ученик закрыл за собой дверь. Мгновение спустя дверь снова открылась, и Рилай вышла из башни, улыбаясь. Сначала она была немного озадачена этим, поскольку у нее не было никаких знакомых воинов, но, увидев Линка, ее лицо сразу явило улыбку, и она радостно закричала: «Мастер, зачем вы пришли?» Линк мягко улыбнулся в ответ: «Я здесь, чтобы увидеть своего мастера, а также своего собственного ученика. Разве ты не собираешься впустить меня?» «О, заходите. Тетя Эррера скоро вернется». Рилай весело подпрыгнула, как ребенок, и пошла вперед. Ее пугающее поведение поразило некоторых новых учеников в большом зале. «Кто этот воин с Рилай, и почему она так дружелюбна с ним?» — спросил ученик, который открыл дверь для Линк. «Я не знаю. Я не слышал о каких-либо могущественных воинах в королевстве в эти дни». «Почему другие ученики внезапно встали?» — спросил один из новичков. Он почувствовал, что его сильно оттягивают, когда один из его товарищей тоже встал рядом с ним. Низкий голос прошептал ему на ухо: «Что ты до сих пор не в курсе? Это лорд Ферди». «Какой лорд Ферди? Что?» Студент внезапно почувствовал дрожь. У него началась острая боль в колене, и он пошатнулся вперед, упав на землю. Разве лорд Ферди Линк не был одним из старших учеников Академии, возможно, первым легендарным волшебником на континенте? Как он мог не узнать его? Парень, открывший дверь для Линка, бормотал: «Ах, я упустил такой прекрасный шанс. Мне надо вырвать глаза за то, что я не узнал его». Посреди всего этого шума Линк следовал за Рилай на второй этаж башни. Сначала Рилай хотела, чтобы он подождал на втором этаже, но Линк улыбнулся ей и сказал: «Нет, давай подождем в большом зале на верхнем этаже». Он пошел дальше вслед за Рилай. Добравшись до входа в большой зал на верхнем этаже, Линк ввел пароль на руне рядом с дверью. С щелчком дверь открылась. Пароль был таким же, как и тогда, когда он еще был учеником в академии. Когда они вошли в большой зал, Линк сел на одну из скамей, затем поманил неловкую Рилай. «Садись передо мной и вытащи свою тетрадь. Я помогу тебе решить твои упражнения». «Отлично», Рилай заметно расслабилась. Силай передала свою тетрадь Линку. Линк пролистал тонкую книгу около 10 минут и увидел успехи Рилай в ее магических исследованиях. Он указал ей на анализ заклинания Триго уровня под названием «Кольцо Мороза» и сказал: «Ты допустила здесь ошибку. При комнатной температуре элемент воды особенно жидкий. Чтобы он достиг металлической остроты, волшебная структура должна быть такой». Линк протянул палец и начертил в воздухе пересмотренный вариант магической структуры. Рилай глубоко задумалась. Через 10 минут ее лицо прояснилось. «Понятно. Неудивительно, что я не могла запечатать экспериментальную волшебную куклу своим кольцом Мороза». Она спросила: «Как насчет моего заклинания гидротерапии? В последний раз, когда я пыталась лечить кролика в соответствии с приведенными инструкциями, он в итоге умер. Хотя такие несчастные случаи были редкими, я немного боюсь использовать это заклинание». Линк перевернул страницу, где были ее записи по гидротерапии. Она записала результаты своего эксперимента. Судя по всему, она чувствовала себя крайне виноватой в убийстве кролика, так как записала подробный отчет обо всем процессе. Посмотрев его, Линк понял причину смерти кролика и улыбнулся ей. «Все в порядке, с вашим заклинанием проблем не было. Проблема кроется в кролике. Ты описала все тело кролика как опухшие, и из его глаз вышла вязкая жидкость, верно?» «Да, бедняжка». Линк дал свой анализ проблемы под рукой. «Вероятно, это был случай из стихийного дисбаланса в учебнике. Он страдал от отеков. В качестве иммунной защиты его организм инстинктивно впитывал чрезмерное количество воды, чтобы вывести токсины из его тела. В этот момент его тело было уже насыщен слишком большим количеством воды. Благодаря твоей гидротерапии его элементный баланс нарушился, в результате чего внутренние системы кролика погибли». «Ах, так я была той, кто убил его». У Рилай заслезились глаза. «Не совсем, это была смертельная болезнь. Думай об этом как о форме эвтаназии». «Хорошо, все, не плачь. Я собираюсь объяснить тебе принципы базового магического лечения, чтобы ты не стали повторила ту же ошибку». «Хорошо», сказала Рилай, вытирая слезы. Затем Линк написал следующую строку под примечаниями Рилай о гидротерапии. «Ключ к эффективному лечению – это поддержание внутреннего баланса. Достижение элементного баланса в другом теле значительно улучшит его шансы на выздоровление от болезни». Конечно, не всегда все так просто. Линк начал обучать своего ученика основным принципам искусства магического лечения. Рилай внимательно слушала, и каждый раз, когда она сталкивалась с проблемой, она на мгновение ломала голову над ней, но попросила у Линка дальнейших объяснений, если она сама не сможет решить ее. Линк отвечал на ее вопросы только одним предложением или даже одним словом, и Рилай чувствовала себя еще более просвещенной с каждым ответом. Время пролетело в тишине, когда учитель и ученик сидели друг перед другом, полностью погруженные в свои дискуссии. Вдруг раздался треск двери большого зала. Кто-то вернулся. Даже не глядя, Линк знал, что Эррера вошла в комнату. Ее голос отразился снаружи большого зала. «О, похоже, у нас сегодня гость». Она вошла в зал с теплой и нежной улыбкой на лице. Линк встал и поклонился ей. «Учитель». Хотя он уже закончил свое обучение с ней, он все еще был ей благодарен. Эррера посмотрела на Линка, несколько подавленная эмоциями. «Ах, время быстро летит. Ты уже достиг таких высот, которых никогда не достиг ни один другой человек». Когда они сели, Линк спросил: «Учитель, вы, кажется, немного расстроены. В чем дело?» Хотя на лице Эррера была улыбка, Линк знал ее так долго, что понимал, когда что-то беспокоит ее. Кончики ее бровей слегка опускались, и она слишком часто моргала. Линк был знаком со всеми чертами лица своего бывшего учителя. Слегка ошеломленная этим, Эррера заставила себя улыбнуться. «Меня так легко прочитать? Нет, я просто слишком хорошо вас знаю», — сказал Линк со смехом. Эррера вздохнула. «Проблема действительно существует. На севере находится небольшой городок под названием Гаррасон, где граждане страдают от странной болезни. Инфицированные теряют всякий рассудок и набирают силу, а затем начинают безумно атаковать кого-либо, кого только можно увидеть. Болезнь также очень заразна. Любой укушенный, поцарапанный или затронутый другой атакой сразу же заражается. Симптомы проявляются в течение как минимум 10 минут после заражения. Линк опешил. Священники не могут вылечить их. По описанию Эреры, это звучало как эпидемия. Это самое страшное в этом. Болезнь не может быть вылечена никаким божественным заклинанием. Линк замолчал. Через несколько секунд он внезапно спросил. Состояние Гаррасона выглядит не слишком многообещающе. «Не так ли?» — Эррера схватилась за лоб. «Полагаю, нет смысла скрывать это. По правде говоря, Гаррасон был просто источником этой эпидемии. Болезнь распространяется с ужасающей скоростью за пределы города, и сейчас все вышло из-под контроля». Глава 463. Декан в ярости. Башня магов. Эррера взмахнула руками. «Давай двигаться дальше. Ты редко приходишь. Мне не следует беспокоиться об этих вещах. Войны позаботятся об этом». И декан уже побывал там неделю назад. Они должны быть в состоянии взять это под контроль. Все казалось срочным, но те, кто сошел с ума, были обычными гражданами. Несмотря ни на что, их боевые возможности были ограничены. Магов и воинов было достаточно. Линк покачал головой. «Учитель, вас, кажется, беспокоит это. Болезнь может быть не такой простой. В академии не было случаев заражения, верно?» Эррера вздохнула. «Были. Один внутри моей волшебной клетки. Отведите меня к нему», — сказал Линк. «Даже божественное заклинание Бога Света не могло вылечить их, и они были заразны. Это было странно и тревожно. Поскольку Линк хотел посмотреть, Эррера не отказала бы ему». Встав, она сказала, «Пойдем со мной». Трое вышли из комнаты. Рилай было любопытно и она хотела посмотреть, но Линк прогнал ее на полпути туда. «Это для взрослых. Иди и читай свои книги». Рилай надулась и ушла. Линк и Эррера вошли в подвал башни мага. Подвал имел три этажа. Верхний этаж был для хранения продуктов питания. Следующим был бассейн с отрицательной энергией башни магов, а последним этажом была магическая клетка. Большинство из тех, кто был заключен в тюрьму, были обычные существа, такие как оборотни низкого уровня, молодые вампиры и духи, поедающие трупы. Они не были сильны и использовались для обучения. Сумасшедший пациент был также заключен в тюрьму. В тюрьме было много отдельных камер. Все камеры были в форме ульев, а входы были закрыты полупрозрачными магическими дверями. Когда дверь открылась, все существа начали кричать. Когда они увидели Эреру, они начали кричать еще громче. Некоторые из похожих на людей даже угрожали ей. «Отпусти меня, волшебник. В противном случае, я разорву тебя», — сказал оборотень с острыми когтями. «Злая ведьма, ты мертва, мертва, мертва». Это была черная вдова с человеческим лицом. Она пронеслась вокруг своей паутины и пронзительно закричала. «О-о, так вкусно, так вкусно». Это был маленький дух, поедающий трупы. Затем Линк вошел в зал. Клетки, которые были непослушными минуту назад, мгновенно замолчали. Многие существа сжимались в углах и прятались. Паук с человеческим лицом, вдова, содрогнулся и упал со своей паутины. Эррера хихикнула. «Эти штуки боятся только крутых». Существа были чувствительны и знали, что Эрреру легко было поколебать, поэтому они любили бросать оскорбления. Тем не менее, Линк убил бесчисленное количество людей на поле боя. Другие, возможно, не смогли это почувствовать, но эти существа обнаружили это мгновенно. Столкнувшись с этим, они все были в ужасе. Идя по туннелю, Эррера остановилась в дальнем правом углу. «Это эта клетка». Она наложила заклинание света над клеткой и осветила ее. Через прозрачную волшебную дверь Линк увидел человека, сидящего на корточках в углу. Он был мускулистым мужчиной около 35 лет. Он носил обычную одежду торговца, но ткань была разорвана. Она висела вокруг него в клочьях. Стимулированный ярким светом, мужчина тупо посмотрел на белый свет на потолке. Это позволило Линку увидеть его глаза. Они стали чисто черными без склеры или зрачка. Его глаза были похожи на две черные глазницы. Затем Линк посмотрел на его руки, ноги и зубы. Там не было никаких изменений. Они были как у обычного мужчины. «Глаза – единственное изменение», – прошептал Эррера. «Другие аномалии в действии и поведении. Посмотри, как он сейчас сидит на корточках. Разве он не похож на животное?» Действительно, он присел на корточки, положив руки на землю. Он выглядел так, будто мог наброситься в любой момент. «Откройте волшебную дверь. Покажите мне его боевые способности», — сказал Линк. Эррера кивнула. Прежде чем открыть дверь, она напомнила ему. «Не думай, что он всегда такой тихий. Когда он активен, он довольно быстро. Я понял. В тот момент, когда дверь открылась, голова человека перевернулась. Из его горла донесся гортанный звук, и он подпрыгнул, набрасываясь на Линка. Он действительно был довольно быстр, равный воину 1-го уровня. Но в глазах Линка его движения были очень медленными. Даже не используя свою палочку, он протянул руку. Сила дракона взлетела и появилась пространственная сфера. Человек застыл в воздухе. Линк подошел поближе. Лицо мужчины было угрожающим, зубы обнажены, мышцы напряжены. Его кожа была бледная и морщинистой. У него было много гниющих язв. Хуже всего было на левой ноге, где кожа и мышцы распались до кости. Кажется, он не чувствовал никакой боли. Он просто выглядел диким. Казалось, он полностью стал животным. Линк обошел его вокруг и нашел что-то бессмысленное. В его язвах нет личинок. «Ты лечила его?» — Линк спросил. Язвы были такими глубокими, и его тело было таким грязным. Обычно в них кишат личинки, но у этого человека их не было. Эррера покачала головой. «Вовсе нет. Может быть, его кровь токсична. Я не чувствовал в нем и ненормальной ауры. Это похоже на обычную болезнь. Как долго это обычно длится? Я не знаю конкретных сроков, но этот парень из первой партии. Уже прошло 3 недели. Он ест все подряд, и до сих пор не было никаких проблем, кроме язв». Линк не был очень знаком с болезнями и не мог найти зацепки с одного взгляда. Через несколько минут он покачал головой. «Я ничего не могу найти, кроме безумия. Это похоже на бешенство, но они живут дольше. Эту болезнь нельзя излечить божественными заклинаниями, и она быстро распространялась. Кроме этого, в этом не было ничего особенного. Она была не очень угрожающей. Теперь, когда воины и маги присоединились к делу, они могли определенно контролировать ее». Линк был нерешительным прежде. Увидев этого пациента, он почувствовал себя увереннее. Он вышел из камеры, и Эррера снова закрыла волшебную дверь. «Как вы обычно лечите этих пациентов? Мы еще не нашли противоядие. Единственное, что мы можем сделать для большинства пациентов, это убить их, а затем сжечь трупы», — сказал Эррера. Линк подумал об этом, а затем спросил: «Если рядом с ними живет обычный человек, могут ли они заразиться этой болезнью?» «Да, но не очень вероятно. Более слабые из них могут заразиться. Чем вы сильнее и здоровее, тем меньше вероятность. В настоящее время никто выше уровня 4 не заразится, если его не укусит». Объяснение Эрреры было очень подробным. Было ясно, что она изучала эту чуму. Услышав это, беспокойство Линка исчезло. Он вздохнул. «Учитель, вы правы. Воины и маги могут легко контролировать распространение этой болезни. Я надеюсь, что они поторопятся, чтобы умерло меньше людей. Надеюсь. И я надеюсь, что алхимики смогут быстро найти лекарство». Эррера вышла и сказала: «Хорошо, теперь мы можем обсудить твои вопросы». Линк кивнул и протянул 2 книги чар. «Я планирую создать в Ферде мастер-класс по чарам. Для этого я хочу нанять волшебников, которые специализируются на чарах. Ученики тоже будут работать. Я могу обучить их. Я написал эти 2 книги для этого». Эррера остановилась, чтобы пролистать страницы. Заинтригованная, она сказала: «Давай вернемся на верхний уровень. Я хочу прочитать внимательнее». «Конечно». Они пошли в зал на верхнем уровне, и Эррера начала серьезно читать. Она быстро читала, и книги были простыми, без особого содержания. Она быстро закончила. В конце она подняла голову, как будто ожидая большего. «Это все». Книга начиналась сложно и заканчивалась просто. Это было очень интересно, без каких-либо обычных, скучных деталей. Методы зачарования также были инновационными. Даже она была вдохновлена и хотела поэкспериментировать с ними. Было только 2 книги. Эррера чувствовал, что она сделала только 2 укуса, и вкусная еда уже закончилась. Это ее совсем не насытило. «Да, я написал только 2 книги». Линк пожал плечами. «Нет проблем с поиском магов», — сказал Эррера. «Я опубликую эту новость. Многие волшебники обязательно придут к тебе. Однако этих 2 книг недостаточно для... Они хороши для основ, но они слишком просты». С этими словами Эррера посмотрела на Линка и улыбнулась. Было ясно, что она хочет больше подарков. Линк вздохнул. «Я отправлю больше книг, как только закончу писать. Однако только эти 2 могут быть опубликованы. Остальные будут только для ваших глаз. Так лучше». «И почему предисловие пустое?» — Эррера спросила. Линк усмехнулся. «Я надеялся, что вы сможете заполнить его для меня». Эррера улыбнулась. «Для меня будет честью. Она сразу взяла свое перо. Линк взял книгу и начал читать. Во время чтения у него дернулись уши. Он посмотрел в окно. За окном группа экипажей входила в Академию магии Восточной бухты. Когда они остановились, Линк увидел, как декан Энтони привел команду магов. Судя по выражению его лица, он был в ярости. «Учитель, декан вернулся. Ситуация выглядит не очень хорошо». Эррера подошла. Видя, как Энтони бросает свою шляпу оземь, она нахмурила брови. «Я знаю его более 20 лет. Он никогда так не выходил из себя. Что случилось?» Глава 464. Демон Абель. Идиот. Придурок. Мясник. Энтони шел к небесному шипу большими шагами. Поскольку он использовал магический протез, его походка была неустойчивой. Шагая слишком быстро, он споткнулся и быстро использовал руку волшебника, чтобы перестроить свое тело и предотвратить падение на землю. Волшебники позади него молча последовали за Энтони. Большинство их лиц были серьезными, в то время как лица юных магов казались ему неодобрительными, как будто не в согласии с тем, что сказал Энтони. Как только Энтони восстановил равновесие, он продолжил шагать и мгновенно достиг небесного шипа. Войдя в башню магов, он уселся на первом этаже большого зала. Он вздохнул и долго молчал, сидя там, как статуя. Он ненавидел тот факт, что как только королевство наконец смогло успокоиться, ему пришлось иметь дело с самодовольным тираном с таким огромным количеством последователей. Не говоря уже о том, что он ничего не мог с этим поделать. Пока Энтони кипел, нежный голос говорил ему: «Что-то не так, декан, что не так, это сумасшедший Абель. Подожди, ты, Линк, почему ты здесь?» Энтони остановился, чувствуя, что что-то не так. Он снова поднял голову, чтобы лучше взглянуть на лицо, которому принадлежал голос, и, конечно же, это был один из его бывших учеников, Линк, который стоял рядом с Эррерой. Эти двое были гордостью Академии магии Восточной бухты. Эррера уже была волшебником 8-го уровня, чья магия теперь соперничала даже с его, в то время как магические способности Линка уже достигли легендарного уровня. Увидев их, Энтони смог немного расслабиться. «Садитесь, не стойте просто так», — сказал он им обоим. Линк и Эррера сели, а затем Линк спросил: «Вы имели в виду герцога Абеля из крепости Арида?» Лицо Энтони напряглось, как только он услышал это имя. Он кивнул: «Я не знаю другого Абеля. Ты знаешь, что он сделал?» Линк и Эррера посмотрели друг на друга, а затем ждали ответа от старика. Глубоко дыша, морщины на лице Энтони еще больше углубились. Его голос был значительно приглушен, когда он заговорил. «Абель послал 5000 воинов, чтобы держать вещи под контролем в северном городе Гарасоне. Источники вспышки, как вы все, наверное, знаете, к настоящему времени. Наш план состоял в том, чтобы изолировать зараженных, а затем попытаться найти лекарства, используя образцы, взятые у них, но Абель счел их нечистыми и уничтожил всех зараженных на месте. В Гарасоне находится не менее 30000 человек, и хотя почти у половины из них проявились симптомы болезни, остальные все еще были в здравом уме, и Абель уничтожил их всех. Он даже поджег город и снес все подчистую. В конце концов, не более 800 человек пережили безумие этого мясника». Когда он закончил говорить, Эррера тихо спросила: «Учитель, значит, эпидемия под контролем?» «Да, на данный момент, похоже, нет новых случаев заражения, что, вероятно, было единственной хорошей вещью из этого кошмара. Но моя кровь все еще стынет, просто думая о том, что сделал Абель. Он зависим от бойни, и я не думаю, что я когда-нибудь забуду жажду крови в его глазах. Знаете что, он не только приказал своим людям провести уничтожение инфекции, он тоже сам участвовал в этом акте. Я видел своими глазами, как он разрезал плачущую девочку пополам своим мечом. Также было много других магов, которые участвовали в этом чудовищном акте. В тот момент я думал, что они все превратились в демонов.